и Хэсань уловил в его словах намек. «Самому? Ну да, не понимаешь, я бы сумел». «Как?» «Если хочешь разбогатеть, проведи нас во дворец», — тихо зашептал человек. «Мои друзья сделают все ловко и без шума. Ваши господа уехали, дома одни женщины. Если даже повстречается мужчина, не беда. Только у тебя не хватит смелости». «Что ты говоришь о смелости?» — возмутился Хэсань. «Неужели я испугаюсь приемного отца? Я признаю его отцом лишь ради моей матери. Боюсь только, что у нас ничего не получится, да еще попадем в беду. Ведь нет ни одного ямыня, где бы у наших господ не было знакомых чиновников. Если и удастся что-то взять, шум подымется страшный, и придется бежать». «О, тебе повезло!» — воскликнул человек. «Мои друзья приехали с морского побережья. Если удастся состряпать это дельце, мы все вместе отправимся на побережье. Согласен? Не захочешь оставить названную мать? Мы ее возьмем. Будете жить с нею в свое удовольствие». «Братец, а не пьян ли ты?» — обеспокоенно спросил Хэсань. «Разве можно говорить о таких вещах во всеуслышание?» Он отвел своего знакомого в укромное место, где они обо всем условились, а затем разошлись каждый в свою сторону. Но об этом мы пока рассказывать не будем. После того, как Дзяджен сделал Бао Юну выговор и послал его присматривать за садом, никто в доме из-за хлопот, связанных с похоронами матушки Дзя, не вспоминал о нем и не давал ему никаких поручений. Бао Юн не очень был этим опечален. Работал и ел, когда ему вздумается, если становилось скучно, ложился спать, а проснувшись, гулял по саду, развлекался игрой с ножом или упражнялся в драке на дубинках. В то утро, когда состоялась церемония выноса гроба покойницы, Бао Юн, которому никаких поручений не дали, как обычно, отправился бесцельно бродить по саду. И вдруг увидел молодую буддийскую монахиню, сопровождаемую даосской монахиней-старухой, которые подошли к внутренней калитке сада и стали стучаться. «Куда направляется почтенная настоятельница?» — приблизившись к монахиням, спросил Бао Юн. «Мы узнали, — отвечала монахиня, — что сегодня рано утром состоялся вынос гроба с телом старой госпожи, и что четвертая барышня Сичунь осталась присматривать за домом. Чтобы ей не было скучно, наша настоятельница решила навестить ее». «За всеми воротами сада присматриваю я, — заметил Бао Юн. — И я попросил бы вас вернуться. Если хотите видеть барышню, приходите, когда возвратятся наши господа». «Откуда ты взялся, черномазый? — рассердилась монахиня. — Какое тебе дело, куда мы ходим?» «Терпеть не могу таких, как вы, — вспылил Бао Юн. — Не пущу и баста. Что вы мне сделаете?» «Возмутительно! Вышла из себя женщина. Когда была жива старая госпожа, никто не мешал нам ходить через сад. А ты, разбойник этакий, никого не признаешь? Все равно пройду». Она схватилась рукой за кольцо калитки и несколько раз изо всех сил дернула его. Мяо Юй не могла произнести ни слова от возмущения. Она уже хотела уйти, но тут женщины, присматривавшие за вторыми воротами, услышали перебранку и вышли посмотреть, в чем дело. Увидев, что Мяо Юй собирается уходить, они поняли, что Бао Юн ее обидел. Надо сказать, что все служанки в доме знали, что Мяу Юй близка со старшими госпожами,